Кроме редких случаев, таких, например, как «Атласская колдунья» Шелли, 78 октав, которые были написаны в три дня. Польский поэт Клинович написал поэму «Флис» в две недели. Перо, разбежавшееся в первом порыве, затем замедляет бег, переходит на шаг, в конце концов останавливается. Наступает лихая пора, нечто вроде холодного ноября. Писатель с удивлением и отчаянием убеждается, то, что представлялось таким сильным и ярким, вдруг оказалось слабым и тусклым. Ему кажется, что вещь не заслуживает дальнейшей работы, он теряет к ней интерес, еще некоторое время возится на дне, а потом или засовывает в ящик письменного стола, или бросает в корзину. Бесчисленные фрагменты, обнаруженные в посмертных бумагах писателей и заполнившие много томов полных собраний сочинений, это памятники таких разочарований в теме, по той или иной причине, утратившей для автора всю былую притягательность. Даже Гёте оставил после себя много неоконченных фрагментов. Не помогло ему, что он был с детства приучен отцом, неумолимым педантом, не бросать работы, не окончив ее. Не обладал он тем душевным равновесием, ровным и спокойным творческим дыханием, как это отражено в легендах о нем. Вот история Фауста, на которую он бросил последний взгляд за пять дней до смерти. «Прошло 60 лет, — пишет поэт, — с тех пор, когда замысел Фауста возник у меня в расцвете молодости, идеально ясный, выразительный, все сцены проходили у меня перед глазами в установленной последовательности. Я верно придерживался этого плана, пронес его через всю жизнь, разрабатывая то одну, то другую деталь, ту, которая меня в данный период наиболее привлекала. Но когда интерес ослабевал, появлялись пробелы, они особенно заметны во второй части». Точно так же и «Благовещение» Клоделя. Он писал эту пьесу в течение 56 лет и за эти годы сделал 4 варианта. С разочарованиями, разлуками, возвращениями связана история каждого крупного литературного произведения. Иногда автор откладывает его на очень долгое время и пишет много других вещей, как бы совершенно позабыв о неоконченном. «Спасение» Джозеф Конрад несколько раз откладывал и потом возвращался к нему, а закончил лишь через 20 лет. Так происходит потому, что писатель оказывается перед пустотой, и ему нечем ее заполнить. Не хватает или опыта, или знаний о данном предмете. Чаще всего хотелось бы все переделать, поставить вверх ногами, нарушить уже установленный порядок, потому что все вдруг показалось фальшивым, условным, нелепым. Примером крупных осложнений в работе над произведением служат «Черные крылья» Каден Бондровского. Первоначальный текст, печатавшийся в иллюстрированном еженедельнике, значительно отличался от вышедшего позднее книжного издания, на что, по всей вероятности, повлияла перемена в политической ситуации. Не раз соображения политического порядка заставляли авторов менять судьбу и характеры героев, менять тенденцию и физиономию книги. Бывали к тому поводы и совершенно заурядные. Требования издателя, желающего, например, получить от автора книгу большую по размерам, из чисто коммерческих соображений. Так был расширен портрет Дориана Грея, композиция которого от этого сильно пострадала. Древние в первую очередь заботились о порядке и гармонии в литературных произведениях, независимо от того, было ли это короткое стихотворение или длинная поэма, краткая реплика или большая речь. У древних пропорции были тщательно измерены. Весь организм произведения подчинен гармонии. Без нее не могло быть художественного произведения. «Что сказал бы Вергилий о Фаусте?» — задал себе вопрос Красинский. «Он сказал бы, что это гадость». Но, наверное, то же самое сказал бы Вергилий и о небожественной комедии Красинского. А Дон Жуан с его бесконечными отступлениями он счел бы плодом замутненного ума, не способного связать двух мыслей в одно разумное целое. Вот уже более полутора веков, как мы перестали учиться у древних. Четкое разделение на вступление, основу и заключение всегда полезно для оратора. И если бы это правило соблюдалось по-прежнему, не было бы у нас хаотических речей и ничем не сдерживаемого пустословия. Но для писателя, в отличие от оратора, это правило нередко оказывается полезным. Точно так же, как построение по древним образцам драм с обязательными экспозицией, конфликтом, перипетиями и кульминацией, не удовлетворит многих сегодняшних драматургов. Не имеет силы и завет Горация в крупных произведениях сразу же входить в суть дела. Конрад, начиная некоторые из своих романов писать с конца, достиг блестящих результатов. А мысль написать биографию исторического лица, начиная с описания смерти героя и заканчивая его рождением, может быть, является чем-то большим, нежели чудачеством Папини, подсунувшего эту идею своему Гогу, и она вполне достойна воплощения. С тех пор, как вера в классическую теорию композиции пошатнулась, тот или иной писатель пробовал создать свою собственную. Болеслав Прус в юности и до конца жизни намеревался научно разработать теорию литературного творчества, и в его бумагах обнаружены очень интересные наброски на эту тему. Являясь представителем позитивизма, он для каждого вопроса составлял обширные и сложные схемы, сейчас пока недостаточно ясные, так как даны они фрагментарно, но импонирующие тщательностью анализа, которому он подвергал абсолютно все, от краткого очерка до крупного романа. Просматривая эти хорошо продуманные наброски, нельзя не заметить, что в своем собственном творчестве автор «Куклы» не следовал этим правилам, забывал о всех им же самим сформулированных предписаниях и позволял фантазии и темпераменту увлекать себя, добавим, к счастью. Если в композицию произведения вкладывается столько труда и столько о ней говорят, в похвалу или в порицание, причина этого заключается в том, что композиция предрешает жизнеспособность и красоту художественного организма, создаваемого писателем. Хорошо композиционно построенное произведение обладает качествами здорового телосложения. Всяческие же уродства и болезненные изломы, ведь бывают же произведения хромые, горбатые, чехоточные, могут жить лишь благодаря какому-нибудь особому привлекательному качеству, как, например, красивые глаза или могучий интеллект у калеки. Но их путь к признанию как современниками, так и потомками гораздо труднее. Правда, потомки часто получают это произведение в иной форме, не в той, в какой задумал и оставил автор. Спустя несколько веков после Гомера «Илиада» и «Одиссея» были разделены на 24 песни – и местами настолько неудачно, что Гомер вряд ли бы это одобрил. Восьмая книга «Одиссеи» заканчивается на середине разговора, а продолжение его перенесено уже в девятую книгу. Но что только не вызывает восхищения и не находит себе подражателей. Такой способ заканчивания принял Вергилий, а за ним и другие. Когда в 10-й книге пана Тадеуша я читаю стихи «С поля битвы уходят, где скоро сразятся стихии», то не могу отделаться от мысли, что этот прерванный стих подсказал Мицкевичу воспоминания о незаконченных гекзаметрах Энеиды. Непрерывное повествование Геродота поделили на 9 книг, и каждый дали имя одной из 9 муз. То же самое сделал Гёте в «Германе» и «Доротее». Шатобриан очень старательно расположил части и главы своих загробных записок. Позднейшие издатели немилосердно их перекроили. Так происходит со многими произведениями, самими авторами, поделенными на части или тома. В последующих изданиях это разделение часто меняется, приспособляясь больше к формату книги, нежели к ее композиции. Так было и так есть с Сенкевичем. В поисках, если не новый, на такую находку трудно рассчитывать, а хотя бы не очень избитые композиции, происходит как бы непрерывная тасовка карт, причем число карт ограничено. Поэтому через какие-то промежутки времени возвращаются уже встречавшиеся композиции, еще недавно казавшиеся устарелыми. И каждый раз мы убеждаемся, что эта устарелость действует на писателей возбуждающе. Великий соблазн взяться за разработку либо замшелой темы, либо воскресить какую-то забытую литературную форму, знаю поэтов, которых преследует мысль о мадригале, либо повести рассказ в медлительном темпе грациозного минуэта.